Попытки к соединению церквей. В половине XI века последовал полный разрыв между церквами Восточную и Западную. Вместо прежних мирных отношений между ними установились отношения неприязненные. Своими жестокостями и поруганием греческой святыни во время крестовых походов латиняне сделали эти отношения даже враждебными. Греки ненавидели латинян как еретиков и своих притеснителей. Латиняне, в свою очередь, ненавидели греков как схизматиков, как они их называли, и как людей двоедушных и коварных. Враждебные чувства нередко доводили тех и других до кровавых столкновений. Но, несмотря на это, мы видим, греки и латиняне весьма часто предпринимают попытки к соединению церквей. Страница 284. Были особенные причины, которые побуждали их искать церковного союза. Папы и разделение церквей не теряли надежды подчинить своей власти греко-восточную церковь. В этих видах они всеми силами стремились восстановить общение церквей восточной и западной, понимая под восстановлением общения не союз между собою церквей, а подчинение Восточной Церкви Западной, или что тоже, папе. Греки по расчетам политическим со своей стороны также желали соединения церквей. Политическое положение Византийской империи в описываемую эпоху было слишком затруднительно. Одряхлевшая империя при нападении на нее турок и крестоносцев склонялась к падению. Рассчитывая при содействии пап, которые в то время имели сильное влияние на ход политических дел во всей Европе, защитить империю от многочисленных врагов и предохранить ее от падения, византийское правительство искало союза с Римом. А так как пап ничем нельзя было расположить в свою пользу, как только изъявлением желания на соединение церквей с подчинением Восточной Церкви Западной, то византийское правительство во всех переговорах с Римом на первый план выставляло вопрос о соединении церквей. Таким образом, с одной стороны, расчеты подчинить Восточную Церковь, а с другой расчеты поправить политические обстоятельства производили попытки к соединению церквей. Но одна уже эта расчетливость говорила за непрочность попыток. При этих расчетах искренности в переговорах о соединении церквей не было ни со стороны латинян, ни со стороны греков. И те, и другие под предлогом соединения церквей преследовали сторонние цели. Поэтому, когда эти сторонние цели достигались или не достигались какой-либо стороной, вопрос о соединении церквей отодвигался на задний план. Непрочность попыток к соединению церквей много обусловливалась еще и тем обстоятельством, что он не имел характера всеобщности, по крайней мере на Востоке. Со стороны греков главным образом хлопотали о соединении церквей императоры. Греческая же иерархия в большинстве и народ всегда были против соединения, так как видели в нем подчинение Восточной Церкви папе. Из множества попыток к соединению церквей, вообще неудачных, особенно замечательны две, доведенные всевозможными хитростями и насилиями до конца и сопровождавшиеся печальными последствиями для греко-восточной церкви. Это так называемые унии Леонская 1274 года и Флорентийская 1439 года. В 1261 году Латинская империя в Константинополе пала. Никейский император Михаил VIII Палеолог 1259-1282 годы при содействии генуэзцев отнял у латинян Константинополь и восстановил Византийскую империю, страница 285-я. Но положение восстановленной империи и ее государя было весьма затруднительное. Последний латинский император в Константинополе, Балдуин II, по падению империи отправился на запад и умолял папу и государей помочь ему возвратить потерянный престол. Папа Урбан IV, потерявший с завоеванием греками Константинополя не менее Балдуина, принял его сторону, отлучил от церкви генуэзцев за союз с палеологом и начал делать воззвание к новому крестовому походу против Константинополя. Тесть Балдуина Карл Анжуйский, овладевший тогда Неаполем и Сицилией, действительно стал готовиться к войне с палеологом. В то же время против палеолога вооружались болгары, а латинские князьки Ахаи и Пелопоннеса, оставшиеся независимыми по падении Латинской империи, начали наступательные движения против Константинополя. Волнения внутри империи довершали запутанность дел. Михаил Палеолог вступил на императорский престол незаконным образом. По смерти в 1259 году никейского императора Феодора II Ласкариса престол должен был занять его малолетний сын Иоанн, но Палеолог хитростью и насилиями отстранил Иоанна от престола, а спустя немного даже ослепил его. Такое злодеяние восстановило против него патриарха Арсения и народ. Хотя Палеолог низложил и сослал в ссылку Арсения после того, как тот отлучил его от церкви, но недовольство против него не ослабевало. Новый патриарх Герман вследствие народного ропота должен был оставить кафедру. Когда же затем поставлен был патриархом царский духовник Иосиф, снявший с Палеолога отлучение, многие из духовных и мирян дошли до такого негодования, что не хотели признавать Иосифа патриархом и образовали сильную партию сторонников Арсения. Народ вступился даже за несчастного Иоанна Ласкариса. В Никейской области нашелся слепой юноша, которого жители признали за Иоанна Ласкариса и провозгласили своим царем. Палеолог должен был силой оружия отстранять нового претендента на престол. Находясь в таких затруднительных обстоятельствах, хитрый Михаил Палеолог рассчитал, что нападение Карла Анжуйского он может остановить при помощи папы, а с остальными внутренними и внешними врагами управиться собственными средствами. В этих видах, немедленно же по взятии Константинополя, он вступил в сношение с папою Урбаном IV, а потом Климентом IV, посылал к ним несколько посольств с богатыми подарками и предложениями касательно соединения церкви. Впрочем, переговоры с этими папами не привели никаким положительным результатам, главным образом потому, что папы не доверяли Палеологу, страница 286. Только с 1271 года, когда на папский престол вступил Григорий X, особенно сильно желавший соединения церквей, конечно, с подчинением Восточной Церкви Западной, переговоры о соединении пошли успешнее. Григорий в ответ на предложение Палеолога, предшествовавшим папам, прислал ему письмо, в котором восхвалял его намерение подчиниться апостольскому престолу и приглашал на назначенный им в 1274 году Лионский собор для окончательного решения вопроса о соединении церкви. При этом папа в числе условий соединения выставлял принятие греками латинского чтения символа с прибавлением филиокии и признание главенства папы. Палеолог решился на соединение церквей на предложенных условиях, так как замыслы Карла Анжуйского смущали его. Посольство, привезшее письмо папы, было принято в Константинополе внимательно, но греческое духовенство во главе с патриархом Иосифом, прежде покорным императору, было против предложенной унии. Палеолог призвал к себе патриарха и епископов и начал уговаривать их согласиться на соединение с Римской церковью, представляя, что условия, предложенные папой, исполнимы. Поминать папу в богослужении нисколько не противно Восточной Церкви, признавать его братом и даже первым не унизительно. Что же касается права апелляции к папе, то оно на самом деле не будет существовать, так как в сомнительных случаях едва ли кому захочется плыть для этого за море. О чтении символа с прибавлением филиокии император не говорил. Вообще он старался представить греческому духовенству дело унии как дело, имеющее характер политический. Патриархи и епископы, несмотря на эти убеждения, все-таки не соглашались на унию. Патриарши Хартофилакс, ученый Иоанн Век, по поручению патриарха, высказал даже перед императором, что латиняне, не названные еще церковью еретиками, на самом деле тайные еретики. Такое противодействие раздражило императора. Он заключил Векка в тюрьму. Впрочем, находя, что Век, как человек ученый, может много помочь делу унии, Палеолог счел за нужное привлечь его на свою сторону, в чем и успел. Век сделался горячим приверженцем унии. Между тем, нужно было отпускать папское посольство и давать ответ папе. Палеолог, решившийся уже на унию, написал папе, что он пришлет на Лионский собор уполномоченных от Восточной Церкви. Одно затрудняло только императора – это противодействие главы греческой церкви, патриарха Иосифа, который успел уже разослать к восточным епископам окружное послание против соединения с латининами. Но он и тут нашелся. Предложил Иосифу удалиться на время в монастырь с тем, что если уния не состоится, он опять займет свою кафедру, если же состоится, он совсем откажется от патриаршества. Страница 287. Иосиф волей-неволей согласился. Теперь палеолог, заготовив с единомышленными ему епископами грамоту от греческого духовенства к папе, снарядил посольство на Лионский собор. В числе послов были, между прочим, бывший патриарх Герман и великий логофет Георгий Акрополит. Они прибыли в Лион, когда уже собрались там папа и латинские прелаты. Папа принял послов ласково. Четвертое заседание собора посвящено было вопросу о соединении церквей. Впрочем, дело поставлено было так, что рассуждений о разностях между церквами никаких не допускалось. Прежде всего, папа заявил собору, что греки добровольно приходят в повиновение римской церкви. Затем прочитаны были письма к папе Михаила Палеолога и его сына Андроника и грамота от греческого духовенства. Как в письмах, так и в грамоте выражалась полная покорность папе. Только в своем письме император просил папу оставить грекам символ без чтения филиокии. Потом великий логофет Георгий Акрополит дал от имени Михаила Палеолога присягу в том, что он отрицается от всякого разделения с римской церковью и обещает ненарушимо сохранять ее исповедание веры и признавать ее первенством. Такую же присягу дали от лица греческого народа духовные, бывшие в числе послов. В заключение всего пропели «Тебе, Бога, хвалим» и символ веры с прибавлением филиокии. Таким образом, уния между церквами Восточную и Западную состоялась. Греческие послы, получившие за свою уступчивость богатые подарки, возвратились в Константинополь. Вместе с ними прибыло посольство и от папы. Палеолог был весьма доволен исходом дела на Лионском соборе, так как вслед же за утверждением унии папа распорядился, чтобы между ним и Карлом Анжуйским заключен был мир. Оставалось только вводить унию в греческой церкви. Еще в ожидании послов с Лионского собора палеолог употребил все средства, не исключая и насильственных, чтобы склонить греческое духовенство на унию. Когда же послы привезли унию, он объявил разделение между церквами несуществующим и потребовал, чтобы все признали это делом свершившимся. Патриарх Иосиф объявлен был низложенным, а на место его возведен был приверженец унии Иоанн Век. В богослужении приказано было поминать Григория X как верховного архиерея апостольской церкви и вселенского папу. Но дело унии слишком было непрочным. Только император с партией своих приверженцев принял ее. Все же вообще греки и духовные миряне, не желавшие и не искавшие унии, не хотели иметь никакого общения с римской церковью. Страница 288. Со стороны православных стали раздаваться проклятия на униатов. С ними не хотели иметь никаких сношений, считали даже за осквернение прикосновение к ним и разговор с ними. Палеолог хотел было ласками привлечь на свою сторону православных. Когда же это не удалось, он взялся за насильственные средства. Начались ссылки, заключения в тюрьмы, ослепление, отсечение рук, рвание ноздрей и тому подобное. Преследования падали больше всего на духовенство. Император не щадил даже своих родственников. В то же время Век старался привлечь народ к унии своими посланиями и сочинениями. Но ни насильственные меры императора, ни сочинения Века не приносили пользы. Греки не принимали унии. Между тем в Риме узнали, что в греческой церкви унии не существует. Папа Григорий X и следовавшие за ним не тревожили еще палеолога. Но папа Николай III желал видеть унию на самом деле. В этих видах он прислал в Константинополь легатов, которым поручил настоять на полном введении унии с принятием латинского чтения символа и с подчинением папе. Положение палеолога было критическое, но со своей обычной хитростью он успел выйти из затруднения. Послов приняли великолепно. всюду оказывали им почтение. Император уверял их в своей преданности папе и унии, приказал составить от греческого духовенства грамоту, в которой излагалось учение Римской Церкви, принимаемое будто бы церковью греческую. Подписи епископа в грамоте были поддельные, и вручил ее легатам, показывая им тюрьмы, в которых заключены противники унии. Наконец, двоих противников унии отослал даже к папе на суд, которых, впрочем, папа возвратил без наказания. Такую хитрую политику и Палеолог успокоил Николая III, так что тот заключил с ним тайный союз против Карла Анжуйского. В 1281 году на папский престол вступил Мартин IV. Этот папа не дался в обман Палеологу. Зная, что уния не существует в греческой церкви, он с презрением отослал послов Палеолога, а самого его отлучил. Палеолог, раздраженный таким поступком папы, запретил поминать его при богослужении, но унию все-таки формально не уничтожил. Карл Анжуйский, не связанный более запрещением папы, начал войну с Палеологом, но тот, благодаря своей хитрой политике, одержал над ним верх. За поражение Карлом папа еще раз в 1282 году отлучил Палеолога, но Палеолог в том же году умер. С его смертью окончилась и Леонская уния. Сын и преемник его Андроник II 1283-1328 годы стал решительно на сторону православных. В 1283 году в Константинополе собран был собор, на котором осуждено было главное римское заблуждение – учение об исхождении Святого Духа и от Сына. В то же время судили и преследовали униатов и прежде всего Векка, который был низложен и сослан в заточение. Страница 289. Церкви, в которых совершалось униатское богослужение, были освящены вновь как оскверненные. Через несколько десятилетий не осталось и следов Леонской унии на Востоке. Подобный же исход имела и уния Флорентийская. К началу 15 столетия Византийская империя окончательно была стеснена османскими турками. Византийское правительство, по примеру прежних лет, искало помощи на Западе и главным образом у пап. С этой целью греческие императоры последних времен империи часто сами лично ездили на Запад, как, например, Иоанн V Палеолог 1341-1391 годы и Мануил II Палеолог 1391-1425 годы. Но помощи Запад не оказывал никакой. Преемник Мануила Иоанн VI Палеолог 1425-1448 годы, предвидя скорое и неизбежное падение империи под оружием турок, решился для спасения ее испытать последнее средство. Под предлогом соединения церквей подчинить греко-восточную церковь папе и за это получить помощь от западных государей. В этих видах он начал переговоры с папою Евгением IV. Папа согласился на предложение императора. Между ними условлено было составить Вселенский собор из представителей греческой и латинской церквей и на нем решить соединение. Предложено было также пригласить на собор западных государей с тем, чтобы по окончании собора убедить их подать помощь Византийской империи. После долгих переговоров о месте собора, наконец, назначили его Феррари. Папа принял на свой счет проезд и содержание во время собора греческих епископов. В конце 1437 года отправились в Феррару император Иоанн Палеолог, константинопольский патриарх Иосиф, уполномоченный от восточных патриархов и несколько греческих епископов. Отправился на собор даже русский митрополит Исидор, родом грек, давно уже согласившийся на унию. На первых же порах по прибытии в Феррару греческие иерархи испытали несколько оскорблений от латинян. Так папа требовал, чтобы патриарх Иосиф при встрече с ним целовал по латинскому обычаю его туфлю, и только после решительного отказа со стороны Иосифа оставил свое требование. Прежде открытия собора происходили частные совещания между греческими и латинскими отцами о вероисповедных разностях. На этих совещаниях со стороны греков особенно выдавались Марк, митрополит Эфесский, он же представитель Иерусалимского патриарха, и Виссарион, митрополит Никейский. Марк Эфесский не сделал никаких уступок в пользу латинского учения. Наконец, 8 октября 1438 года папа по соглашению с императором открыл собор, хотя из западных государей никто не приехал. Страница 290. Главным спорным вопросом было латинское учение об исхождении Святого Духа и от Сына. Греческие отцы поставили этот вопрос на почву каноническую и доказывали, что латинская церковь поступила неправильно, когда внесла в никейский символ филиокия, вопреки положительному запрещению Третьего Вселенского Собора делать прибавление к символу. Латиняне, напротив, утверждали, что латинская церковь в этом случае не ввела нового учения, а только раскрыла то, которое заключалось в символе. В такого рода спорах прошло 15 заседаний. Греческие отцы, особенно Марк Эфесский, как и прежде, оставались неуступчивыми. За это папа начал стеснять их содержанием. Между тем в Феррари появилась чума. Под этим предлогом папа в 1439 году перенес собор во Флоренцию. Здесь продолжались споры о том же предмете, только латиняне перенесли вопрос о филиокии с почвы канонической на догматическую. Они доказывали, что учение об исхождении Святого Духа и от Сына правильно само в себе, и подтверждали это местами из Святого Писания и древних отеческих писаний с произвольным толкованием. Греческие отцы со своей стороны возражали на это, что из приводимых латининами мест Святого Писания и отеческих творений нельзя выводить латинского учения об исхождении Святого Духа и от Сына. Иоанну Палеологу была крайне неприятна неуступчивость греческих отцов. Он стал убеждать их прийти к соглашению с латининами. Виссарион Никейский, доселе жаркий противник латинин, склонился к соглашению, признав, что латинское выражение «и от сына» соответствует употребляемому греческими отцами выражению «через сына». Но Марк Эфесский был против этого и назвал латинин еретиками. Палеолог все-таки продолжал действовать в пользу соединения. Со своими приверженцами он составил такое изложение учения о Святом Духе. Греки, признавая, что Дух Святой исходит от Отца, не отвергают, что Он исходит и от Сына. Но Марк Эфесский и другие отвергли это изложение. Латиняне, между тем, требовали полного принятия их учения о Святом Духе. Императору ничего не оставалось делать, как убеждениями и угрозами заставить греческих отцов исполнить это требование. Он так и сделал. Волей-неволей греческие отцы должны были согласиться на требования императора. Вместе с тем они согласились и на признание главенства папы. Относительно же обрядовых разностей больших споров не было. Латиняне согласились одинаково допускать обряды как латинской, так и греческой церкви. Когда таким образом дело соглашения приведено было к концу, составлен был акт соединения церквей, в котором, между прочим, изложено было латинское учение о Святом Духе и главенстве Папы. Страница 291. Этот акт подписали все греческие епископы, кроме Марка Эфесского и патриарха Иосифа. Последний в это время умер. Папа, не видя подписи Марка, откровенно сказал: «Мы ничего не сделали». Все-таки акт торжественно был прочитан в соборной церкви на латинском и греческом языках, и в знак общения и единения греки и латиняне обнялись и поцеловались. Папа на радости дал грекам корабли, и они отправились домой. По возвращении в Константинополь Палеолог имел случай убедиться, как непрочно соединение церквей, вынужденное обстоятельствами и совершенное при посредстве разных происков и насилий. Те же греческие епископы, которые согласились на унию во Флоренции, по приезде в Константинополь отказались от нее, выставляя на вид то, что их там принудили согласиться на соединение с латининами. Греческое духовенство и народ, узнав об унии, пришли в раздражение, и униатов считали за еретиков. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский были также против унии. Они составили в 1443 году в Иерусалиме собор, на котором произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Хотя палеолог в видах распространения унии возводил на патриарший Константинопольский престол одного за другим приверженцев унии, Митрофана Кизикского и Григория Мамму, своего бывшего духовника, Но уния мало подвигалась вперед. Да и сам император, не получив с Запада ожидаемой помощи, относился холодно к делу унии. Он умер в 1448 году. При его преемнике незадолго до падения Константинополя восточные патриархи еще раз произнесли осуждение на унию на соборе в Константинополе в 1450 году. Здесь же они низложили униада Григория Мамму и возвели на патриарший престол православного Афанасия. Когда в 1453 году Константинополь взят был турками, о Флорентийской унии не время было уже и думать. Это информация Смирнова. Мамма бежал в том же году в Рим. В 1452 году, когда турецкая опасность вплотную стала угрожать Константинополю, император Константин снова слезно просил папу о помощи. Последний предварительно послал в Константинополь кардинала Исидора, бывшего русского митрополита, для утверждения унии. 12 ноября 1452 года Исидор прибыл туда и подготовлял народ к единению, но нашел сильного обличителя в лице Геннадия Схолария, будущего патриарха. Все-таки он совершил литургию в Софийском соборе, поминая папу и свергнутого патриарха Григория. Кроме императора и его придворных, немногие принимали участие в этом. Толпы низшего клира, монахов и народа устремились в монастырь Пандократора и спрашивали жившего там монаха Геннадия, что делать. Страница 292. Геннадий не показался народу, а вывесил у окна своей кельи листок со словами: «Несчастные ромеи, для чего вы заблуждаетесь, теряете надежду на Бога и возлагаете упование на франков? Для чего вместе с имеющим скоро пасть городом хотите погубить и свое православие? Боже, умилосердись надо мною. Свидетельствуюсь перед лицем Твоим, что я не повинен всем преступлениям. А вы, несчастные, смотрите, что хотите делать при грозящем вам пленении. Вы дерзаете извратить веру отцов своих и покориться неправде. Никогда не оставлю тебя, любезное православие, и не отступлю от тебя, священное предание, доколе душа моя обитает всем телем». Народ проклял унию, перестал посещать Софиевский храм, и, по словам греческого писателя Дука, если бы явился ангел с неба и обещал грекам спасение под условием унии с латининами, то они все-таки отвергли бы ее. Когда в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии не время было уже и думать. Выше упоминалось, что после занятия Константинополя по почину даже султана Магомета патриархом был выбран Геннадий II Схоларий, 1453-60 годы.